Глава 11. Жан Трус. Жан Смельчак вышел к белому лесу, который, по его расчетам, примыкал к стене, расположенной близ деревеньки Поплачь, а затем Проглоти свои слезы. И на опушке леса заметил сидящую на придорожном камне девочку, которая плакала горючими слезами. «Так», — с нескрываемым удовлетворением сказал он, — «вот и неизбежная девочка, вся в слезах среди дороги. В стране волшебных сказок нередко прибегают к такому приему. Чтобы не нарушать традиций, мне следует теперь подойти к малышке и пустить в ход обычный в таких случаях вопросник. Начать надо так: а почему ты, детка, плачешь?» И уж, конечно, она примется изливать мне душу, повествуя о своих бесчисленных горестях. «Так нет же. Я отказываюсь принимать участие в этом фарсе. Я рожден в деревеньке Поплачь, а затем Проглоти свои слезы, и слезами меня не проймешь. Плачь, рыдай сколько тебе угодно, моя милая». И несколько шагов Жан Смельчак прошел с каменным безразличием. Такое нарушающее программу поведение явно задело девочку за живое, и она в отместку издала серию пискливых звуков, которые, впрочем, выражали не столько горе, сколько упрямство. «Ишь, как тебя разбирает», — пробормотал себе под нос Жан Смельчак. «Ты хочешь, чтобы я спросил у тебя, почему ты плачешь, моя деточка? Как же? Дождешься». Но когда он отошел метров на 20 и уже считал себя избавленным от участия в этом сентиментальном приключении, девочка внезапно спохватилась и бросилась за ним вслед. «Ах, какой ты бессердечный!» Она злобно схватила Жана за рукав. «Ты даже не удосужился спросить, почему я плачу? Что ж, по-твоему, меня сюда посадили, как тряпичную куклу?» И она сердито напустилась на него. «Ну, живей, глупый! Делай, что тебе приказывают. Спроси у меня, от чего я плачу. Ты же знаешь, что я почти сирота. Отец мой умер, мать разбил паралич, у нее отнялись ноги, и все же она целыми днями шьет, чтобы прокормить семью. А мой братишка...» Тут из глаз ее покатились слезы, крупные, как дождевые капли. Ох, не впервые разыгрывала она эту сцену. И Жан Смельчак, который так хотел проявить неуязвимое хладнокровие, не смог пренебречь ее горем. Чувство сострадания мало-помалу овладело его сердцем, и к горлу подступил комок. «Что же случилось с твоим братом?» «Не знаю», — всхлипнула девочка, утирая слезы. «Несколько дней назад мы с ним ходили собирать на обед лесную малину и ежевику, и он заблудился в лесу. Вдруг его съели волки. Или еще хуже того, быть может, его похитила ведьма принудительного счастья». «Ведьма принудительного счастья? Какое нелепое имя. Почему ты ее подозреваешь? Разве она такая злая?» «Говорят, она просто ужасна. Вернее, предполагают, потому что до сих пор никто никогда ее не видел, разве что ее жертвы. А насчет того, какая она собой, мнения расходятся. Одни уверяют, будто на голове у нее не волосы, а колючая проволока. Ядовитые змеи выползают у нее из глаз, вместо языка острая пила, руки из раскаленного железа, пальцы, ремни, такие, как у плетки семихвостки, ноги мохнатые, а вместо ступней раскаленные до бела козьи копыта. На спине же у нее крылья, как у летучей мыши, чтобы летать по ночам на шабаш». «Фу, какая мерзость! Ну и чудовище!» — с отвращением сплюнул Жан. «Необходимо ее уничтожить!» «Погоди!» — остановила его девочка. «Не всем она кажется такой гадкой. Некоторые считают, что эта женщина неземной красоты, умная и очаровательная, и что живет она не в черной пещере, где издавна обитают ведьмы в компании сов и скелетов, а в саду синих голубок, который освещается особым солнцем из живых цветов». «Но что же все-таки ей нужно от людей?» «Она хочет их осчастливить. Так, по крайней мере, утверждают приверженцы прекрасной ведьмы. Кого убеждением, кого силой. А для этого бросает свои жертвы в клетки с невидимыми решетками». А что говорят ее недруги? Что она порабощает мужчин, высасывает кровь из женщин, и что не утро возвращается домой с двумя или тремя свежими трупиками за поясом. Этот рассказ подстегнул любопытство Жана. А где обычно появляется эта ведьма? На поляне костей, ровно в полночь. Воцарилось молчание, и девочка опять принялась за свое. Она ударилась в слезы, прерывая свой плач жалобными стонами. «Ну что ж», — решился тогда Жан Смельчак, отнюдь не желая присутствовать при новом взрыве жалоб и стонов. «Я иду на поляну костей». «Берегись, ведьмы!» — напутствовала его девчушка, глаза у которой расширились от страха. «Не волнуйся, пока меня беспокоит только твой брат. До ведьмы очередь дойдет позже». «Может быть, я уговорю ее креститься? Или принять другое имя? Пусть называют ее ведьмой счастья, возможного только для дураков!» Девочка принялась настойчиво отговаривать его идти на поляну костей, и голосок у нее стал слегка дрожать, предвещая неминуемые рыдания. Поэтому Жан Смельчак поспешно распрощался с ней и скрылся в чаще. Он надеялся добраться до поляны один, без провожатых, благодаря волшебной способности ориентироваться в любой обстановке. Эту способность он приобрел автоматически, едва лишь очутился в заповеднике диковинных созданий. И в самом деле незадолго до полуночи он вышел на широкую поляну, которая со всех сторон была сдавлена скалами и валунами. Эти утесы напоминали по своей форме черепа, и Жан Смельчак без труда убедился, что попал куда следует. «Именно здесь и должна быть поляна костей», — подумал он. «Теперь остается только найти брата этой малышки, чтобы вырвать его из когтей ведьмы принудительного счастья. Хотя вообще-то я бы и сам не прочь свести с ней знакомство. Любопытно, чем она расчесывает свои кудри из колючей проволоки. Плоскогубцами или еще каким-нибудь инструментом?» В ту же секунду его схватили, возможно, это был остроумный способ наказания, чьи-то дрожащие руки, чьи-то зубы выбили где-то за его спиной дробь, и робкий голосок тихонько проскулил. «Мне боязно». Первым делом Жан Смельчак, ему ведь не в диковинку были всякие неожиданности, попытался освободиться из объятий трепещущего незнакомца, фигура которого ясно вырисовывалась в бледном свете луны. Но он тотчас взял себя в руки и, не отталкивая этого человека, принялся его разглядывать. Это оказался юноша примерно такого же роста, как Жан, и удивительно похожий на Жана, ну просто брат-близнец. Одно только отличало его от Жана. Глаза у него от страха были широко раскрыты, волосы стояли дыбом, зубы стучали, как кастаньеты, а руки непрерывно тряслись. «Мне боязно», — повторил он снова. Чтобы ободрить его, Жан Смельчак громко спросил. «Чего ж ты боишься, дружище?» «Я боюсь всего», — пробормотал тот. «И того, что я здесь совсем один, и деревьев, и ночи, и самого себя. Ой-ой-ой, страшно!» Могучий порыв ветра всколыхнул лес, и юноша еще теснее прижался к Жану. «Ты слышишь? Это привидение!» — простонал он. Жан Смельчак расхохотался, радуясь своему смеху. «Что ты говоришь, глупыш? Какое там еще привидение, черт побери? Успокойся, никто тебя не обидит. Пригладь волосы, перестань таращить глаза, и чем пугаться деревьев, ветра и лунного света, бери лучше пример с меня. Смейся, пой. Даже если тебе страшно. Слышишь? А теперь давай-ка все-таки уберемся отсюда по-добру-поздорову, пока не явилась какая-нибудь ведьма, желающая нас осчастливить». Но, несмотря на эти благоразумные советы, Жанов двойник не унимался. «Я ничего не могу с собой поделать», — пояснил он, не отпуская от себя Жана ни на шаг. «У меня еще в детстве волосы стояли дыбом, и я вечно стучал зубами». «Ума не приложу, как тут быть? Тебя только на ярмарках за деньги показывать», — рассердился на него Жан Смельчак.